«Попросим теперь солиста театра», — услышал он голос конструктора Лещева, «поделиться мыслями о музыке, написанной машиной». «Да при чем тут машина?» — хотел было сказать Данилов. «Дура ваша машина! В душе моей музыка была!» Однако вымолвил неуверенно. «Что же, ну, в общем, спасибо ей, машине». «Ну вот», — обрадовался Лещев, — «вот и музыканты начинают здраво судить о будущем. Не первый уже!» «Кончили бы они эту болтовню», — взмолился Данилов. «А я бы нашел Наташу». Тотчас же, уловив его намерение, к нему подсел Кудасов и шепнул. «Ну что, едем сейчас к Муравлевым, а? А то ведь стынет там». «Они вас пригласили?» — спросил Данилов строго. «Ну...» — замялся Кудасов и поглядел на Данилова укоризненно, словно тот нарушил правила приличия. «Вот и поезжайте», — сказал Данилов, — «и передайте им мои извинения. А я не могу. Я давно не видел серенаду «Солнечной долины». Это ведь музыкальный фильм». «Ну да, поезжайте», — засопел с тоской Кудасов. «Без вас они выставят на стол всякую дрянь». Обиженный, он отсел от Данилова, двигался неуклюже. Карманы его пиджака распирали образцы шоколадных конфет «Волки и овцы». Потихоньку, не дожидаясь конца дискуссии, явно ведшей к посрамлению человеческой музыки, Данилов со стулом отъехал к кулисам и был таков. В пустынном, если не считать очереди у буфета, фойе, он уложил укутанный платком инструмент в футляр, обернулся и увидел Наташу. «Это вы?» — растерялся Данилов. «А где же Екатерина Ивановна?» «Она в зале», — сказала Наташа. «А мне показалось, что вы сейчас уйдете, и я вас больше никогда не увижу». Я и вышла. «Спасибо вам за музыку. Вам понравилось?» «Очень. Я давно так не чувствовала музыку». «Вы знаете», — застенчиво улыбнулся Данилов, «отчего-то у меня сегодня получилось. А мы вам с Катей место держим. Вдруг вы решите остаться на серенаду?» Помолчав, Наташа вдруг спросила: «А Миша Коренев? Отчего он не пришел? Ведь он должен был играть эти пьесы, я слышала». «Вы знаете Мишу Коренева?» — удивился Данилов. Но тут в зале кончили петь электрические гитаристы, растрогавшие публику словами о желтой любви. Двери в фойе распахнулись, и Наташа увлекла Данилова в зал. Кино, по ее словам, должно было тут же начаться. Свет погас. Данилов сидел уже между Екатериной Ивановной и Наташей. Милый сердце инструмент держал на коленях, словно уснувшего младенца. Фильм был хороший, как любое доброе воспоминание детства. Однако на экран Данилов смотрел чуть ли не рассеянно. И даже громкие, счастливые мелодии Глена Миллера, словно и не подозревавшие о неминуемой и скорой гибели маэстро в военном небе, не заставили забыть Данилова, что он сидит рядом с Наташей, и это главное. «Что происходит-то со мной?» — думал Данилов. «Разве прежде так складывались мои отношения с женщинами? Они были легки, беспечны и азартны, как игры. Если ж случалось мне робеть, так это в первые мгновения. Сейчас все во мне трепещет, Эван, уже целый вечер. И не видно этому трепетанию конца. И хорошо, что не видно. Неужели это наваждение? А вдруг интрига какая? Но нет, эту гадкую мысль Данилов тут же отбросил.